Глава 4. Оперативная группа поселилась в ставшем на ремонт поселковом клубе. Допрашивал Рябинин в комнате, где раньше творили любители природы. На шкафах и на стенах бодались пни олени, плясали чурки-медведи, топорились коряги-лешие. Инспектора заселили сцену, уставив ее столами. Спали в танцевальном клубе. Рябининская раскладушка стояла у зеркальной стены, придуманной для тренировок балерин. Отвернувшись от всех, он видел в зеркале сразу всех. А в хозяйственной комнате пожилой милиционер круглосуточно кипятил чай и варил макароны. Перед клубом роились грузовики. Инспектора работали по версии шофер. Рябинин понимал всю невероятность их задачи. Машины города, машины области, машины из других областей. Сколько их? Сотни? Тысячи? Но через сутки дверь в его природоведческую комнату распахнулась, потянула бензином, зашаркали ноги, и сперва вошел парень среднего роста, без шапки, в куртке на меху и в русских сапогах. Петельников двигался сзади и как бы поддерживал его под локтями. «Товарищ следователь!» «Водитель Золоторубов доставлен». Рябинин угрюмо посмотрел на официального инспектора. Хоть бы предупредил, хоть бы намекнул. Но его угрюмый взгляд Петельников как-то отринул усталым самодовольством. «Неужели отыскал?» «Садитесь», — предложил Рябинин, хватаясь за бланк протокола допроса. Инспектор облюбовал высокий пенек, стоявший на узловатых корневищах, как на гнутых ножках. Водитель сел к столу и поежился, будто от следователя потянуло холодком. Рябинин записал анкетные данные и внушительно посоветовал. «Рассказывайте правду». «Чего теперь скрывать?» Темные волосы локонами сыпались ему на плечи. Иногда он поправлял их неожиданно женским взмахом руки. Видимо, из-за этих волос и ходил без шапки. Как же он крутит баранку, лежит под машиной, меняет скаты. Вот таким женским взмахом руки. «Меня деньги заманили», — сказал он через силу. «Куда заманили?» — не понял Рябинин. «В дом Слежевских», — вставил инспектор. Золоторубов быстро обернулся, но, видимо, решил, что эти слова бросил не человек, сидящий на пне, а висевшая над головой инспектора громадная круглая рожа из бересты с желтыми глазами цветами бессмертника. «Как заманили?» — повторил Рябинин. «Когда все есть, то этого не замечаешь, а когда чего-нибудь нет, то это бросается в глаза». «Чего же не было у вас?» «Стереосистемку хотел». Легко сказанные легкие слова «стереосистемку хотел» охладили рябининскую надежду. И он ринулся к главному, позабыв про любимую им поступательность допроса. «Сколько взяли денег?» 50 рублей». «Только-то?» «А что? Вы знали, что у нее есть деньги?» «Тут у всех есть деньги», — улыбнулся парень, женственно поправив локоны. «Чем вы ее ударили?» — уже неуверенно спросил Рябинин. «Кого ударил?» «Женщину». «Почему это ударил?» «Взял свои полсотни и ушел». «Гражданин Золоторубов, вы подозреваетесь в убийстве гражданки Слежевской», — сурово изрек Рябинин и поймал себя на том, что говорит не для водителя, не для себя, а для Петельникова, для измотанного инспектора, отыскавшего этого парня в сонме машин и шоферов. Водитель, вскинувший было руку для своего изящного жеста, сбросил ее на колени, как ненужную. Глаза до сих пор угрюмые, но спокойные, ошалело забегали. «Какое убийство? Вы что, дурака нашли?» «Золоторубов», — отчеканил инспектор со своего пенька. 20 ноября был тут?» «Я же говорю, был». «Дрова предлагал?» «Предлагал». «По улице Зеленой проезжал?» «Я тут по многим улицам ездил». «В дом номер 16 заходил?» «Да я во многие дома заходил». «Золоторубов, а почему ты без шапки?» — понизил голос инспектор. «Чего? В кабине тепло». «А где твоя шапка?» «В бардачке лежит». «Что ты носишь?» «Кепку». «Кепку», — повторил довольно инспектор, опять уступая допрос следователю. Рябинин, не любивший и не понимавший математики, с годами стал испытывать перед ней покаянную робость за ее умение выразить хаос формулой. Даже человеческие отношения, даже психологию следствия. И со временем Рябинин намеревался вывести формулу допроса и снабдить ею всех следователей. Две константы для этой формулы он уже отыскал. Чтобы заставить человека говорить правду, необходимо знать, что он говорит неправду, и знать, почему он ее говорит. Неправда и почему неправда? Не зная первого, всегда будешь не уверен, не зная второго, не найдешь пути к душе человека. Почему водитель говорит неправду, было очевидно, боится кары. А вот говорит ли он неправду? Это можно выведать только на допросе, потому что отпечатков пальцев не осталось, и Слежевский его не запомнил. «Золоторубов, а 19-го был в поселке?» — спросил Рябинин, потому что Слежевский видел шофера накануне. «Не был, на ремонте стоял, в гараже, скажут». 20-го кому продал дрова?» «Тетке из крайнего зеленого дома». Рябинин через его голову глянул на инспектора, тот подтверждающе кивнул. «Золоторубов, во сколько это было?» «Днем, часа в три». Рябинин опять посмотрел на Петельникова, который кивнул так тяжело, словно ему заморозило шею. Но инспектор еще раз кивнул, и в этом кивке было и осознание своей бесполезной работы, и усталость, и упрек себе, и прощение. Он тихо вышел. Водитель обернулся. Сзади стоял лишь голый пень, да берестяная рожа улыбалась ртом сучком. «Говоришь, заманили деньги», — вспомнил Рябинин его выражение. Золоторобов не ответил, набычившись и потеряв всю свою женственность. Дрова он продал в 3 часа дня, а Слежевскую убили в 10 утра. Убил человека и полдня колесил по поселку, предлагая дрова. «А чтобы они тебя впредь не заманивали, за воровство ответишь».